Сьюзи остановилась около нас, все еще тяжело дыша. «Ты свинья, Берни!» «Хватит, Сьюзи, переверни пластинку. Эта сторона заедает». «Ублюдок! Тупой, бесчувственный сукин сын! Слизняк!» «Убирайся отсюда», — сказал я, — «а то я тебя и забью. Вот увидишь, я все-таки сделаю это». Она снова начала плакать. Получалось это у нее здорово. Кори подошел и попытался ее обнять. Но Сьюзи локтем заехала ему между ног, и он плюнул ей в лицо. «Я убью тебя!» Она бросилась на него, вопя и размахивая руками, как пропеллерами. Кори отскочил, чуть не упав, затем повернулся и бросился бежать. Сьюзи бежала следом, выкрикивая ругательство срывающимся голосом. Нидлс откинул голову и захохотал. Звук приемника Кори был с трудом различим за шумом прибоя. Келли и Джоан бродили где-то. Я увидел их, идущих вдоль самой кромки воды, обнявшись. Они выглядели как реклама в окне агентства путешествий. «Посетите прекраснейший остров Сант-Лорка». По крайней мере, у них все было в порядке. «Берни?» «Что?» Я встал, закурив. Нидлс, откинув крышку зажигалки, крутил колесико, добывая огонь трением, как его пещерный предок. «Я заболел», — сказал Нидлс. Я посмотрел на него. «Ты уверен?» «Конечно, уверен. Голова болит, желудок болит, мочиться тяжело. Может быть, это просто гонконгский грипп?» «У Сьюзи был гонконгский грипп. Она требовала, чтобы ей принесли Библию». Я засмеялся. «Это было еще, когда мы учились в университете, за неделю до его закрытия, за месяц до того, как трупы начали возить в грузовиках и засыпать братские могилы бульдозерами. Смотри!» Он зажег спичку и поднес к углу рта. Я увидел первое треугольное пятно, первую опухоль. Это действительно был А6. «Окей», — сказал я. «Я чувствую себя не так уж плохо», — продолжал он. «Я имею в виду свой рассудок. Ты ведь все время думаешь об этом. Я могу рассказывать тебе». «Ни о чем я не думаю», — солгал я. «Конечно, думаешь, как тот парень сегодня ночью. Ты тоже думаешь об этом. Возможно, мы даже оказали ему любезность, если взглянуть на это с другой стороны. Не думаю, что он вообще понимал, что происходит». «Он-то понимал». Нидлс пожал плечами и повернулся на бок. «Это не так уж важно». Мы курили, и я наблюдал, как прибой то набегает, то отступает. Нидлс заболел. «Это значит, что все начинается сначала. Был уже поздний август, и через пару недель подкрадутся первые осенние холода. Нужно найти себе какое-нибудь жилище. Зима. К Рождеству, возможно, все мы будем мертвы. В гостиной какого-нибудь дома с дорогой магнитолой Кори стоящий на полке где-нибудь между выпусков «Reader's Digest».